кончилась нефть и кончился газ. Значит, ноги в руки и вперед на Марс. Когда много денег, не нужны мозги. Кстати, ночью на Марсе не видно низги. Мы откроем порт и зажжем фонари. Наш космофлот станет солнцем новой зари. На извечный вопрос сможем дать ответ. Если жить на Марсе теперь уже нет. Откладывать дело нет никаких причин. Приглашаем к нам всех настоящих мужчин. Для кого-то война, а кому-то это будет спорт. Зажигает огни наш марсианский порт. Нет марсиан, но есть один враг. Говорит не по-нашему и одет не так. Кто он такой, не все ли равно? Доставай гранату и бросай в окно. Когда очистим Марс от таких сволочей, то построим здесь рай для всех честных людей. Будем жить, не зная ни забот, ни хлопот. Только губы не забудьте закатать себе в рот. Откладывать дело нет никаких причин. Приглашаем к нам всех настоящих мужчин. Для кого-то война, а кому-то это будет спорт. Зажигает огни наш марсианский порт. Пора еще одна песня.